В наших беседах мы касались вопросов о семейной жизни и семейных взаимоотношениях, и мы уже затронули целый ряд тем. Большая часть из того, о чем мы беседовали, была практической. Что нам делать в той или иной ситуации? Как нам обращаться с маленькими детьми? Как правильно строить взаимоотношения с родителями? Как поступать в случае конфликта между супругами? И так далее. Но сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о характере и честности. Невозможно отрицать, что от нашего характера зависит наше поведение. Поэтому давайте начнем с правильного конца. Наилучшее определение, что такое характер или нрав человека, следующее. Нрав или характер определяется тем, кем является человек в отсутствие других людей. Задумайтесь об этом на минутку. Что вы из себя представляете, когда поблизости никого нет? Или позвольте задать еще один вопрос. Изменяетесь ли вы, когда рядом нет членов семьи, друзей или членов церкви, которые могли бы вас проверить? Позволяете ли вы себе говорить или делать то, чего не сделали бы и не сказали бы, если бы знали, что вас может увидеть кто-нибудь? В этом суть характера человека. Сегодня мы рассмотрим только одну сторону истинного христианского характера, который является основой и неизбежным требованием при здоровых взаимоотношениях любого типа. Я имею в виду правдивость, необходимость говорить правду, ведь это так важно. Согласны ли вы с тем, что нужно говорить правду? Или, может быть, вы считаете, что иногда... Не очень часто, только изредка, просто необходимо сказать неправду. Исследование указывает на то, что большинство людей считает необходимостью время от времени искажать истинное положение вещей и говорить неправду. Библия говорит, что мерзость пред Господом уста лживые. Но нам нравится добавлять «правда», однако ложь иногда помогает ловко выкрутиться. Согласны ли вы с этим? Согласны ли вы, что ложь может быть полезной или даже необходимой в исключительных обстоятельствах? Если так, то могу вас обрадовать, что очень многие люди, даже религиозные люди, на вашей стороне. Магомед написал в Коране, что в двух случаях ложь оправдывается. Согласно Магомету, женщине, и только женщине, позволительно говорить неправду. Она может солгать ради спасения своей жизни или во время войны. Говоря об индусской религии, Кришна написал, что в 5 случаях ложь может быть безгрешной. Ложь, связанная с браком, ложь ради удовлетворения похоти, ложь ради спасения собственной жизни, ложь с целью сохранения имущества, и ложь в пользу брахмана, индусского святого. Если ты считаешь, что порой необходимо сказать неправду, то эти религии на твоей стороне. Однако Бог категорически возражает против такого образа мышления. Библия и христианская вера ясно учат, что не бывает обстоятельств, не бывает условий, при которых ложь когда-либо могла бы быть оправданной. Что конкретно Библия говорит о правде и лжи? В дни, когда ложь разрушает общество, когда нет доверия между руководителями страны и народом, нет доверия между странами, между супругами, между родителями и детьми, мне кажется, нам необходимо напоминание о том, что на эту тему говорит Библия. Бог истины говорит: Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». А послушайте, что еще сказано в Писаниях. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящая истину – благоугодной Ему». Может быть, вам кажется, что иногда просто необходимо прибегнуть к неправде. Библия очень ясно говорит, что Бог является Богом истины. Все Божьи дела истины, все Его слова истины. Бог не может говорить неправду. Сама суть божественности – истина. В такой же мере верно, что суть человеческого характера заключается в том, чтобы поступать по истине. Все человеческие добродетели можно суммировать одним наиважнейшим словом – истина. Сами добродетели – это истина в действии или истина в деле. Человек, который в одном конкретном случае говорит неправду, не постесняется сказать неправду и в любом другом случае. У человека, говорящего неправду, и поступки лживы. Нечистота – это ничто иное, как ложь в действии. Истина – это основание настоящего характера. Стараясь узнать характер человека, на самом деле ты спрашиваешь, правдивый ли он, верен ли он своему слову, правда ли то, что он говорит о своих убеждениях, правдив ли он, когда говорит о своих поступках, или же он обманщик и лицемер, живущий ложью. Родители, эти вопросы тревожат ваших детей, когда они думают о вас. И дети задают эти вопросы мысленно каждый день. Это касается всего того, что вы говорите и что вы делаете. Дети хотят видеть истину. И Бог требует именно абсолютной истины. Меньше его ни в коем случае не удовлетворит. Лжи нет места. И она не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах. Согласно учению Слова Божьего, ложь ничем невозможно оправдать. Ну хорошо, ты говоришь о правде и о лжи. Но с какой стати я должен слушать то, что ты говоришь, и переживать об этом? Я ведь христианин, и сам хорошо знаю, что не следует лгать. Кроме этого, я даже не могу припомнить, когда в последний раз я говорил неправду. Ты обращаешься не по адресу. Так ли это, дорогой друг? Поразмыслите немного о том, что такое ложь. Что мы называем ложью? Очевидно, что это неправда, намеренный обман. Но фактически можно солгать, не произнося ни одного слова. Солгать можно, не сказав того, что следовало бы сказать. Солгать можно одним взглядом или жестом. Можно солгать, позволив кому-либо другому говорить ложь. Если ты знаешь, что это неправда, и ты молчишь, это ложь. Изобретательные умы придумали множество исключений из правила об истине. Один человек написал книгу, в которой он указывает на три исключения, позволяющие говорить неправду. Он пишет, что вполне допустимо говорить неправду душевно больным, детям и преступникам. Детям, если неправда сказана с добрыми намерениями. Душевно больным, потому что они не способны отличить истину от лжи. И преступникам, если таким образом возможно предотвратить дальнейшее преступление. А сколько исключений делаем мы сами? Одни утверждают, что сказанная ложь оправдана, если за ней стоят добрые побуждения и если преследуется благородная цель. Говорить неправду, преследуя личную выгоду, очень неправильно, считают они. Но сказать неправду с целью помочь другому человеку позволительно и даже желательно. Согласно такому образу мышления, если с помощью лжи мы можем защитить дело Божие и расширить его, не вредно будет солгать. Но что Библия говорит о таком образе мышления? В послании к Римлянам, в 3 главе, апостол Павел говорит кое-что людям, утверждающим, что цель оправдывает средства. Что, мол, ничего страшного, если сделаешь зло, лишь бы цель была доброй. Вот что говорит апостол. «Праведен суд, на таковых. Четвертая глава послания к Ефесянам начинается следующей просьбой. «Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». И дальше в этой главе речь идет о христианском характере. В 24 стихе апостол Павел говорит: «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Сама суть нового человека, возрожденного христианина, покоится на истине. И затем в 25 стихе мы видим, как это выражается на деле. «Посему, отвергнувший ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Обратите внимание, что этот стих разделен на три части. Во-первых, отрицание. «Посему, отвергнувший ложь». Затем положительное повеление. «Говорите истину друг другу». И, наконец, причина. «Потому что мы члены друг другу». Как вы видите, истина является фундаментом единства во всех видах взаимоотношений, и особенно семейных взаимоотношений. Как важна правдивость в семье! Родители, будьте честны в обращении со своими детьми. Во-первых, проявите готовность признать свои ошибки. Это трудно, но попытки скрыть свои ошибки и недостатки – это не что иное, как ложь. Говоря неправду и скрывая истину от своих детей, вы можете ожидать, что таким же образом они поступят с вами. Дети не ожидают совершенства от своих родителей, но они ожидают и заслуживают честности и правды. Мужья и жены, говорите истину каждый друг другу. Понимаете, согласно Божьим стандартам, недостаточно воздержания от лжи. Необходимо предпринимать положительные шаги, созидающие семью, и говорить истину. Старайтесь делиться друг с другом своими переживаниями. Говорите о своих чувствах, плохих и хороших. Пусть ваш брак будет открытым и честным браком. Фундамент успешного брака в искреннем, честном общении. Не забывайте, если вы не говорите того, что должно быть сказано, фактически вы лжете. Поэтому делитесь друг с другом. Очень важно также говорить правду в церкви и воздерживаться от сплетен и распространения слухов. Еще, говоря истину, мы должны следить, чтобы она была сказана в любви и чтобы она была испытана любовью. Потому что истина без любви имеет такую же разрушительную силу, как ложь. Во свете всего сказанного, есть ли какая-то надежда для нас? Можем ли мы лгать на общество, друг на друга, на Иисуса Христа, на саму истину и все же надеяться на прощение от Бога? Я бы предложил вам посмотреть на олицетворение истины, на Господа Иисуса Христа. Когда истина в личности Иисуса Христа сошла на землю, против этой истины ополчились лжецы и пригвоздили ее ко кресту. Там, на кресте, Иисус Христос взял на себя нашу ложь и грех и понес наказание, заняв наше место. Приняв смерть за нас, Иисус предлагает нам вечную жизнь, прощение, оправдание и очищение от греха. Он предлагает все это даром, если мы действительно примем его в наше сердце. Тогда нам будет принадлежать истинное обетование Слова Божьего, говорящее, что «всякий, уповающий на Сына Божьего, никогда не умрет, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я приглашаю вас принять его обетование. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.